Глава 22. Целый год после гибели Сани Люси Манчини была безутешна, тосковала и горевала отчаянно, хотя, вероятно, не так, как это делала бы героиня романа. И видения, посещавшие ее, были не худосочные видения школьницы. Тоска ее не походила на тоску преданной жены. Ни утрату спутника жизни оплакивала она, ни поддержки верного друга ей не хватало. Душа ее не хранила чувствительных воспоминаний о заветных подарках, о девическом обожании героя, его улыбке, об огоньке в его глазах, когда он слышал ее ласковое или смешное слово. Нет, она томилась без него по той куда более важной причине, что с ним единственным из всех мужчин ей удавалось достичь вершины телесной любви. И по наивности, по молодости казалось, что он единственный на свете, с кем это для нее возможно. Теперь, год спустя, она нежилась, загорая на благодатном невадском солнце. Пристроясь у ее ног, стройный молодой блондин донимал ее, щекоча ей пятки. Воскресный день клонился к вечеру. Вокруг бассейна, принадлежавшего роскошному отелю, было полно народу, что не мешало его руке мало-помалу забираться все выше к ее обнаженному бедру. — Не приставай, Джул, — сказала Люси. — Я думала, хоть врачи не такие. Джул задрал голову вверх, весело скаля зубы. — В Лас-Вегасе такие. Он погладил ее бедро с внутренней стороны и поразился, увидев, как сильно на нее подействовало это, в сущности, безобидное прикосновение. Она переменилась в лице, хотя и старалась это скрыть. Поистине безыскусное, невинное создание. Но почему тогда она его до себя не допускает? Надо бы раскумекать, в чем причина. Неизбывная скорбь об утраченной любви? Чепуха. Вот она у него под рукой, живая плоть. А живое тянется к живому. Доктор Джул Сегал решил, что сегодня вечером у себя на квартире предпримет решительное наступление. Хорошо бы она сдалась добровольно, но если потребуется военная хитрость, что ж, значит, применим хитрость. Исключительно с научной целью, конечно. И потом она же, бедняжка, сама буквально умирает. «Да перестань же в самом деле!» У Люси сорвался голос. Джул немедленно покорился. — Все, моя птичка, перестал? Он положил ей голову на колени и незаметно погрузился в полудрему на этой мягкой подушке. Не без внутренней усмешки он ощущал ее смятение, ощущал жар, исходящий от ее чресел, и когда она потянулась взъерошить ему волосы, как бы дурачась, перехватил ее запястье и любовно задержал в руке с тайной целью пощупать пульс. Пульс оказался бешеный. Сегодня он припрет ее к стенке, и загадка, в чем бы она там ни состояла, разрешится. Совершенно в этом уверенный доктор Джул Сегал отошел ко сну. Люси сидела, не меняя положения, и наблюдала за возней купальщиков. Могла ли она предположить, что меньше чем за 2 года жизнь ее так круто переменится? Она ни разу не пожалела о сумасбродстве, которое совершила на свадьбе Конни Корлеоне. Ничего более упоительного с ней не случалось никогда, и она снова и снова мысленно переживала это приключение. А после снова и снова переживала его наяву. Сани посещал ее, по крайней мере, раз в неделю. Случалось, что и чаще. В те дни, когда он отсутствовал, плоть ее изнывала. К их страсти не примешивалась духовная общность, ее не облагораживала поэзия. То была телесная любовь самого грубого, яростного, примитивного свойства, взаимное влечение на клеточном уровне, если можно так выразиться. Когда Саня звонил, что приедет, она проверяла, есть ли в доме выпивка, хватит ли еды на ужин и на завтрак, потому что он не расставался с нею до позднего утра. Он не уступал ей в желании насытиться сполна их близостью. У него был свой ключ от двери, и Люси, завидев его на пороге, стрелой летела в его могучие объятия. Они шли к цели прямо, без обиняков, без предварительных разговоров. Не размыкая губ, соединенных в первом поцелуе, уже нашаривали друг друга сквозь одежду, уже он приподнимал ее с пола, и она обхватывала ногами его массивные бедра. Они соединялись, стоя в прихожей ее квартиры, словно бы ощущая потребность всякий раз вновь повторять свое первое свидание. И потом уже он нес ее в спальню. Они лежали в постели и предавались любви. 16 часов жили вместе, в чем мать родила, не выходя из квартиры, почти не отрываясь друг от друга. Она готовила ему еду, горы еды. Ему иногда звонили, явно по делу, но Люси даже не пыталась слушать. Она была всецело поглощена другим, забавляясь его телом, лаская его, целуя, зарываясь в него лицом. Случалось, когда он вставал и шел мимо нее взять себе выпить, она, не совладав с собою, тянулась еще разок дотронуться до обнаженного запретного места, подержать его в руках, затеять с ним любовную игру, как с хитроумным, ловко сработанным приспособлением для невинных развлечений с предсказуемым, но всякий раз восхитительно новым ответным действием. Первое время она стеснялась этих проявлений своей несдержанности, но быстро убедилась, что ее возлюбленному они нравятся, что ее чувственная одержимость его телом льстит ему. Присутствовала во всем этом некая первозданная безгрешность. Они были счастливы вдвоем. Когда отца Сани подстрелили на улице, Люси впервые поняла, что ее любовнику, возможно, угрожает смертельная опасность. В стенах своей квартиры, одна, она не плакала, выла, протяжно и надрывно, по-звериному. Почти 3 недели Сани к ней не показывался, и она жила на снотворных таблетках, а днем пила, заглушая свои терзания. Боль ощущалась физически, ее всю ломало. Когда он, наконец, приехал, она держалась за него руками, боясь отпустить хоть на минуту. После этого он больше не пропускал ни одного свидания, пока его не убили. О его гибели она узнала из газет и в тот же вечер приняла огромную дозу снотворного. Но непонятно, почему не умерла, а отравилась. Так сильно, что, выбравшись из квартиры, еле дотащилась до дверей лифта и рухнула. Там на площадке ее нашли и отправили в больницу. Мало кто догадывался о ее отношениях с Санни, и потому бульварные газеты уделили происшествию лишь несколько коротких строк. Туда, в больницу, и пришел навестить и утешить ее Том Хейган. Это он предложил ей работу в лас-вегасском отеле, которым управлял брат Сани Фредди Корлеоне. Это он сообщил ей, что она будет получать ежегодно определенную сумму от семейства Корлеоне, что Сани позаботился о ее будущем. Том Хейган спросил, не беременна ли она, будто в этом была причина того, что она наглоталась таблеток. Она отвечала, что нет. Еще спросил, не собирался ли к ней Санни в тот роковой вечер, не звонил ли, что собирается приехать. Она сказала, нет, не звонил. Она и так всегда после работы сидела и ждала его дома. Она не стала скрывать от Хейгана правду. Он для меня был и останется единственным из всех мужчин, другого я никогда не полюблю. И заметила, что он принял это не только с легкой усмешкой, но и с удивлением. — Тебе что, это странно? А не он ли тебя, уличного мальчишку, привел в свой дом? — Тогда он был не такой, — сказал Хейган. — Он сделался другим человеком, когда вырос. — Для меня — нет. Для всех других — возможно, но не для меня. От слабости ей было трудно вдаваться в объяснение, что с нею Сани был неизменно мягок и нежен. Ни разу не рассердился, не вспылил, не проявил хотя бы нетерпения. Все заботы, связанные с ее переездом в Лас-Вегас, тоже принял на себя Хейган. Договорился, что на месте ее будет ждать заранее снятая квартира. Сам отвез в аэропорт и по дороге взял с нее слово, что если ей будет одиноко или что-нибудь пойдет не так, она позвонит, и он все сделает, чтобы ей помочь. Перед тем, как объявили посадку, она, помявшись в нерешительности, спросила: «А отец Сани знает? Ты все это делаешь с его ведома?» Хейган улыбнулся. «Действую, скажем так, по своей воле, но и в соответствии с его указаниями. Он на эти вещи смотрит, как человек старых правил, и никогда не пойдет против законной жены своего сына. Но, с другой стороны, считает, что с тебя какой спрос? Ты девчонка. Это Саня обязан был соображать, что делает. Ну и, конечно, когда ты наглоталась таблеток, это всех потрясло. Он не прибавил, сколь непостижимо для такого человека, как Дон, мысль, что кому-то может прийти в голову покончить жизнь самоубийством. Теперь, пробыв в Лас-Вегасе неполных полтора года, Люси с удивлением признавалась себе, что почти счастлива. Время от времени ей снилось, что они с Саней снова вместе, и, просыпаясь до рассвета, она довершала сновидение, лаская себя сама, покамест вновь не засыпала. С мужчиной она с тех пор не была ни разу, но, в общем, ей здесь хорошо жилось. Плескалась в бассейне, каталась на парусной лодке по озеру Мид, гоняла в свободные дни по пустыне. Похудела, и это ей шло. Фигура, так и не утратив пышность форм, приблизилась к американским мерилам красоты, отдаляясь от исконно итальянских. Работала она в бюро обслуживания регистратором и не соприкасалась по работе с Фредди, хотя, встречаясь с нею, он был не прочь остановиться и поболтать. Она всякий раз поражалась, глядя на перемену, совершившуюся с Фредди. Кто бы узнал его в этом завзятом волоките, этом щеголе, который, казалось, был от рождения предназначен управлять игорным курортом? В его ведении находились дела, связанные с гостиничной сферой, какие обычно не входят в круг обязанностей владельца казино. Долгие знойные месяцы летних сезонов, плюс, быть может, избыток сексуальной озабоченности, способствовали и его похуданию, а голливудский стиль одежды — приобретению внешнего лоска, хотя и довольно-таки вымученного. Через полгода Том Хейган приехал посмотреть, как у нее идут дела. Каждый месяц сверхположенного жалования она получала чек на $600. Хейган объяснил, что ей понадобится дать отчет налоговой инспекции, откуда поступают эти деньги, и сказал, чтобы она написала на его имя доверенность, и он оформит ей законный источник дохода. Формально она будет числиться владелицей 5 пунктов в игорном бизнесе того отеля, где служит. Обсуждать эту меру ни с кем из посторонних не следует. Ей необходимо пройти через все формальности, предписываемые законами штата Невада. Но от нее лично это потребует минимальных усилий, все будет улажено за нее. Не нужно только никому об этом рассказывать без его ведома. Все будет строго по закону, и деньги ей будут поступать каждый месяц как часы. Если из налогового ведомства придут проверять, ей достаточно будет отослать инспектора к своему адвокату, и ее оставят в покое. Люси согласилась. Она понимала, что за этим кроется, но не смущалась тем, что ее используют как подставную фигуру. Резонно, услуга за услугу. Но когда Хейган попросил, чтобы она приглядывалась к тому, что происходит в отеле, понаблюдала за Фредди и его хозяином, владельцем отеля и держателем контрольного пакета, у нее вырвалось: «Шпионить за Фредди? Ой, Том, неужели это обязательно?» Хейган усмехнулся. Отец за него тревожится. Очень уж тесную дружбу он свел с Моу Грином. Хотим последить, как бы не допрыгался до беды. Ни к чему было рассказывать ей, что Дон не только затем вкладывал деньги в строительство этой гостиницы посреди Лас-Вегасской пустыни, чтобы обеспечить сыну пристанище, но главным образом, чтобы создать себе плацдарм для захвата новых территорий. Вскоре после этого разговора в гостиницу поступил работать новый врач, доктор Джул Сегал. Тонкий как хлыст, очень красивый, обаятельный, он показался Люси чересчур молодым, зеленым для врача. Она пришла к нему показать опухоль, которая выросла у нее на руке, повыше кисти. 3 дня она раздумывала, борясь со страхом, а на 4-й пошла с утра в то крыло, где помещался врачебный кабинет. В приемной сидели и щебетали о своем 2 девицы из мюзик-холла. На зависть Люси — блондиночки с персиковым румянцем. Хорошенькие, как ангелочки. Только слова, сказанные одной из них, противоречили этой видимости. «Если меня и в этот раз запустили на Венеру, я все завязываю с кардебалетом». Когда дверь кабинета открылась и доктор Джул Сегал пригласил девицу войти, Люси едва было не сбежала. Избежала бы, будь поводом ее визита, что-нибудь более интимное или серьезное. Доктор Сегал стоял в рубашке с открытым воротом в легких летних брюках. Роговые очки и серьезная спокойная манера держаться несколько обнадеживали, но все равно он производил несолидное впечатление. А Люси таила в глубине души старомодную уверенность, что несолидное с медициной несовместимо. Когда она, наконец, зашла к нему, что-то в его поведении, нечто надежное, основательное, рассеяло ее сомнения, как дым. Он был немногословен, но без резкости, действовал обстоятельно, без спешки. Осмотрев шишку на руке, терпеливо объяснил, что это заурядная фиброма, род доброкачественной опухоли, и волноваться нет никаких причин. Потом взял со стола увесистый медицинский справочник. «Протяните-ка руку вперед!» Люси с опаской вытянула обе руки. Тогда он первый раз улыбнулся. «Сейчас я сам себя лишу гонорара. Вот этой книгой стукну вас по руке, и опухоль пройдет. Не обещаю, правда, что не вырастет когда-нибудь снова, но если резать, то вы по миру пойдете, и притом с забинтованной рукой, да еще перевязки и так далее. Ну что, согласны?» Люси с облегчением перевела дух. Почему-то после этих слов она прониклась к нему полным доверием. «Давайте». И в тот же миг испустила вопль. Он со всего размаха хлопнул по руке тяжелой книгой. От шишки почти не осталось следа. «Неужели так больно?» — спросил он. «Да нет». Она смотрела, как он заполняет карточку с историей болезни. «Можно идти, это все?» Он кивнул, не глядя на нее больше, продолжая писать. Люси вышла из кабинета. Через неделю они встретились в буфете, и он подсел к ней у стойки. «Ну, как рука?» Люси широко улыбнулась. «Отлично. Вы применяете недозволенные методы, но результаты потрясающие». Он хмыкнул. «Еще бы. Еще как применяю. Вы и понятия не имеете. А я понятия не имел, что вы богачка. Местная Сан только что поместила список держателей пунктов в нашем отеле. И за Люси Манчини их значится целый десяток. Недурно. Мне бы такую кормушку». Люси ничего не ответила, вспомнив внезапно о предостережении Хейгана. Ее собеседник снова хмыкнул. «Да вы не пугайтесь, я знаю, что почем. Ширмой служите, всего-то и делов. В Вегасе такое на каждом шагу. А не хотите ли составить мне вечерком компанию? Заглянем в кабаре, поужинаем, я даже для вас на фишки разорюсь». Она заколебалась, он настаивал. В конце концов, она сказала, «Я бы с удовольствием, только боюсь обмануть ваши надежды. Я не по этой части, как говорится, а в Вегасе, девушки, сами знаете». «Я вас потому и приглашаю», — бодро отозвался Джул. «Я прописал себе сегодня отдых до утра». Люси печально усмехнулась. «Значит, это так очевидно?» Джул энергично замотал головой. — Ладно, поужинаем, но чур на фишке я разоряюсь сама. За ужином в кабаре Джул, пользуясь наглядной демонстрацией обнаженных грудей и бедер, насмешливо, но добродушно развлекал ее ученым трактатом о различных типах упомянутых грудей и бедер. После ужина они на пару играли в рулетку и выиграли больше сотни долларов. Потом поехали на озеро и целовались при луне на плотине Боулдер-Дэм. Он попробовал было пойти дальше, но, когда она решительно оттолкнула его, принял свое поражение беззлобно. — Я ж тебя предупреждала, — полуукоризненно, полувиновато сказала Люси. — Но я не мог хотя бы не попытаться, — отвечал он. — Ты бы жутко обиделась. И она невольно прыснула, потому что он сказал правду. За несколько месяцев они по-настоящему подружились. Романа не было, Люси по-прежнему ничего ему не позволяла. Она видела, что он озадачен ее упорством, но он не дулся, не злился, как сделал бы на его месте другой, и от этого ее доверие к нему только возрастало. Она узнала, что за профессиональным обликом врача скрывается отчаянно веселый человек, азартный любитель острых ощущений. Что на субботу и воскресенье он уезжает в Калифорнию, где на МГ с мощным мотором участвуют в автогонках, а в отпуск забирается вглубь Мексики, в нетронутые дикие места, где, по его словам, чужого могут свободно прирезать за пару башмаков, а уклад жизни примитивен, как 1000 лет назад. Ей стало по простой случайности известно, что он хирург, и в свое время работал в прославленной нью-йоркской больнице. От всего этого вместе взятого все непонятнее становилось, что заставило его пойти сюда на такую работу при отеле. Когда она спросила его об этом, он уронил. — Давай так, ты мне свою роковую тайну, а я тебе свою. Люси побагровела и заговорила о другом. Джул тоже более не касался этой темы, и их отношения продолжались. Хорошая дружба, на которую Люси, сама того не замечая, полагалась все больше. Сейчас, сидя у бассейна и покоя на коленях белокурую голову Джула, она испытывала к нему всепоглощающую нежность. По телу неодолимо разливалась истома, пальцы... Безотчетно, ища соприкосновения с кожей молодого человека, поглаживали ему шею. Он, кажется, безмятежно спал, и одно ощущение его тяжести волновало ее. Внезапно он поднял голову с ее колен и встал. Взял ее за руку и повел по траве к асфальтовой дорожке. Она не противилась, даже когда он привел ее к коттеджу, в котором находилась его квартира. Они вошли, Джул смешал себе и ей коктейли в высоких стаканах. Люси, разомлевшая от жаркого солнца и жарких грез, спиртное сразу ударило в голову. Она оглянуться не успела, как Джул уже обнимал ее, и только ткань купальников разделяла их обнаженные тела. — Не надо, — бормотала она, но в ее голосе отсутствовала убедительность. И Джул не обращал внимания. Он быстро освободил ее тяжелую грудь от лифчика, мешающего ласкам, и, покрывая поцелуями ее грудь, округлый живот, укромную сторону бедер, снял с нее купальные трусики. Затем выпрямился, стянул из себя трусы, обнял ее опять, и, обнаженные в объятиях друг друга, они опустились на его кровать. Она почувствовала, как он проникает в нее, и даже этого только, этого легкого касания, оказалось довольно, чтобы вознести ее к высшей точке наслаждения, и в следующий же миг она прочла растерянность в его телодвижениях. Нахлынул снова нестерпимый стыд, дважды изведанный ею до встречи с Санни, но Джул... уже прилаживал ее в определенном положении на краю кровати, передвинул ее ноги, Она покорно предоставила ему распоряжаться ее телом и, не переставая целовать, соединился с ней снова, на этот раз ощутимо, плотно, а главное, даруя ей уверенность, что и он получает искомое и движется к завершению. Когда он перекатился на простыни, Люси забилась в дальний угол кровати и разревелась. Она сгорала от стыда и не поверила своим ушам, когда услышала, что Джул смеется, негромко, но от души. «Бедная ты моя итальяночка! Так вот почему ты отказывала мне столько месяцев! Ах ты, дурочка!» Эта дурочка прозвучала так любовно, дружески, что Люси невольно подалась к нему, и он привлек ее ногую ближе. — Ну ты, брат, темнота, просто дремучее средневековье. От его доброго, жалостливого голоса она заплакала еще горше. Джул закурил и на мгновение вложил ей в рот свою сигарету. Люси задохнулась от дыма, но зато перестала плакать. — Вот слушай меня, — продолжал он. Родиться бы тебе в семье с хоть маломальским представлением о культуре XX века, да получить порядочное современное воспитание, так от твоей проблемы давно следа бы не осталось. Теперь смотри, в чем она, твоя проблема. Во-первых, это не физический изъян типа бугристой кожи или косоглазия, от которых никакая пластическая хирургия по-настоящему не спасет. Твоя проблема из той же категории, что, скажем, родимое пятно, или бородавка на подбородке, или неправильной формы ушная раковина. И хватит думать о ней в категориях секса. Хватит жить с мыслью, что тебя с такими габаритами не полюбит ни один мужчина, поскольку его любовный инструмент попросту затеряется в этих просторах. — Да, у тебя имеется некоторая деформация таза, плюс, говоря на языке хирургов, опущение стенок влагалища. Чаще всего это бывает последствием родов, но может просто объясняться строением таза. Такое отклонение — дело обычное и отравляет жизнь многим женщинам, при том, что с помощью нехитрой операции его легко устранить. Известны случаи, когда из-за него женщины кончали с собой. Но у тебя, видя, как ты прекрасно сложена, я ничего подобного предположить не мог. Думал, ты психологически не готова после этой вашей истории с Санни, о которой я твоими стараниями достаточно наслышан. Короче, давай-ка я тебя как следует посмотрю, и тогда скажу точно, какого объема потребуется операция. А ты для начала сходи, прими душ. Люси послушно побрела в ванную. Терпеливо, не слишком внимая ее возражениям, Джул уложил ее на кровать, раздвинул ей ноги. Выяснилось, что он держит дома запасной врачебный чемоданчик. Чемоданчик был открыт. Был придвинут к кровати столик со стеклянным верхом, на котором лежали еще кое-какие инструменты. Джул обследовал ее сосредоточенно, деловито, забираясь пальцами внутрь, нащупывая там что-то. Процедура становилась унизительной, но тут он поцеловал Люси в пупок и уронил рассеянно. «Первый раз получаю от работы удовольствие». И, перевернув ее на живот, запустил ей палец в прямую кишку, но другая его рука в это время ласково гладила ей шею. Закончив осмотр, он перевернул ее обратно и огласил свое заключение, предварив его самым нежным поцелуем. — Мадам, я у вас все там переоборудую заново и лично проверю качество работы. Это будет событие в медицине, оно даст мне возможность выступить со статьей в серьезном журнале. Все это Джул проделывал с таким неподдельным добродушием, держался так просто, с такой неподдельной нежностью, что Люси поборола стыд и неловкость. Он даже снял с полки учебник и открыл то место, где был описан такой же случай, как у нее, и операция, необходимая для излечения. Люси с интересом прочла. «Это и в целом необходимо для здоровья», — говорил Джул. «Если не принять меры, ты после, помяни мое слово, намучаешься со своей очистной системой. Без должной коррекции оперативным путем вся эта механика чем дальше, тем больше дрябнет. Черт знает, какое безобразие, что из-за допотопных представлений о стыдливости многие врачи избегают ставить верный диагноз и исправлять положение, а женщины — идти к ним с подобной жалобой». — Не надо об этом. Пожалуйста, не говори больше на эту тему, — взмолилась Люси. Он видел, что она не до конца еще избавилась от неловкости за свой тайный изъян, все еще стесняется своего уродства. И хотя Джулу, приученному мыслить медицинскими понятиями, казалось, что это до нельзя глупо, ему хватило чуткости поставить себя на ее место и понять ее. А поняв... безошибочно найти способ вывести ее из этого состояния. «Да, так я теперь знаю твою роковую тайну. И ты узнаешь мою», — сказал он. «Ты вот все спрашиваешь, с какой стати я, один из самых блестящих молодых хирургов на востоке страны, как писали в газетах, обретаюсь в этом злачном месте? Дело в том, понимаешь ли, что я подрабатывал абортами, что само по себе не так уж страшно, поскольку тем же занимается добрая половина медикусов. Но я, в отличие от других, попался. Один мой приятель, доктор Кеннеди, очень правильный мужчина, мы с ним вместе были интернами, обещал помочь через семью Корлеоне. Они, сколько я понимаю, были чем-то ему обязаны и готовы... как передали через Тома Хейгана, если потребуется в любое время прийти на выручку. Словом, он поговорил с Хейганом. Не успел я глазом моргнуть, как обвинения были с меня сняты, что, однако, не помешало мне угодить в черный список медицинской ассоциации. Из больницы меня поперли. Тогда семейство Корлеоне и устроило меня на это место. Платят неплохо. Работа нужная, здешних девочек чистить только поспевай. И, прямо скажем, не каторжная, лишь бы вовремя обращались. Знай себе, выскабливай, как выскребают сковородки. Один Фредди Корлеоне чего стоит? Сущий бич. Он, по моим подсчетам, только за то время, что я здесь, 15 харисточек ухитрился начинить. Я уж серьезно стал подумывать, не провести ли с ним общеобразовательную беседу о гигиене секса. Тем более мне 3 раза пришлось его лечить от гонореи и 1 раз от сифилиса. Фредди из той породы ездоков, какие, в принципе, не признают оседланных лошадок. Джул замолчал. Он умышленно сделал то, чего никогда себе не позволял, проявил нескромность, показав Люси... что у других людей, в том числе и таких, которых она знала и побаивалась, вроде Фредди Корлеоне, тоже бывают свои стыдные тайны. «Смотри на это так, будто у тебя внутри растянулась резинка», — прибавил он. «Если кусочек убрать, она становится туже, упруже». «Надо подумать». Но про себя Люси, безоговорочно доверяя Джулу, уже знала, что согласится на операцию. Ей пришло на ум другое. — Это дорого обойдется? Джул наморщил лоб. — У меня здесь нет условий для такой хирургии. Да не мой это профиль. Но есть в Лос-Анджелесе один знакомый врач, он специалист номер 1 в этой области и оперирует в самой лучшей больнице. Всех кинозвезд, между прочим, ушивает, когда эти дамочки убеждаются, что подтянуть себе лицо или бюст еще не средство удержать любовь мужчины. Он кое-чем мне обязан, этот врач, так что операция ничего не будет стоить. Он посылает ко мне своих пациенток на аборты. Слушай, врачебная этика мешает, а то бы я тебе рассказал, какие секс-бомбы экрана делали себе такую операцию. Люси мгновенно оживилась. — Ой, как интересно, скажи. Ну, Джул, скажи, пожалуйста. Тема обещала дивную возможность посплетничать, А Джул имел ту особенность, что перед ним можно было обнаружить женскую любовь посудачить, не боясь осмеяния. — Скажу, если ты со мной пообедаешь, а потом мы проведем вместе ночь, — сказал Джул. — Столько упущено времени из-за твоих глупостей. Надо наверстывать. Его доброта совершенно обезоруживала, и Люси нашла в себе силы сказать. — Тебе не обязательно спать со мной, ты же знаешь, тебе это не доставит удовольствия, пока я такая. Джул покатился со смеху. — Ну ты даешь, ей-богу! Ну и чудачка! А ты не слышала, что существует и другой способ доставить удовольствие, старый как мир и куда более благопристойный? Уж не настолько же ты святая невинность? — А-а-а, это... — Что? «А это...» — передразнил он ее. «Порядочные женщины этим не занимаются, да? И настоящие мужчины не занимаются? Хотя бы и в 1948 году? А хочешь, любезная моя, свожу тебя к одной старушке здесь, в Лас-Вегасе, которая во времена Дикого Запада, годах что-нибудь в 1880-х, была совсем молоденькой содержательницей самого популярного борделя?» Страх, как любит поговорить о старине. Так знаешь, что она мне поведала? Что эти неразлучные с оружием герои, эти лихие, отчаянные, мужественные ковбои, готовые палить в кого ни попадя, всегда предпочитали, оставаясь вдвоем с девицей, французский способ, или то самое, что медики называют «феллатио», а ты «а это». Тебе не приходило в голову проделать «а это» с твоим драгоценным Сани? И тут она в первый раз по-настоящему удивила его. Она обратила к нему лицо с улыбкой, которую он мог определить не иначе, как улыбку Монны Лизы. Тотчас в ученом мозгу его мелькнуло предположение, не это ли разгадка ее многовековой тайны. И произнесла спокойно. С Саней я делала все. Никто до сих пор не слышал от нее подобного признания. А через две недели Джул Сегал стоял в операционной Лос-Анджелесской больнице и наблюдал, как его друг доктор Фредерик Кельнер производит свою коронную операцию. Перед тем, как Люси дали наркоз, Джул нагнулся и прошептал ей на ухо. Я предупредил его, что имею на тебя серьезные виды, так что ремонт будет сделан по высшему разряду. Люси в легком дурмане от принятой предварительно таблетки не рассмеялась, даже не улыбнулась, но страх перед операцией от этой шуточки частично прошел. Доктор Кельнер сделал разрез четким движением классного бильярдиста, посылающего в лузу верняк. Техническая операция, цель которой — укрепить стенки влагалища, предполагает решение двоякой задачи. Нужно, во-первых, укоротить мышечно-фиброзную трубку, увеличив тем самым ее упругость, и, конечно, подтянуть вперед преддверие влагалища, а оно и есть слабое место в этой системе, совместив его по вертикали с линией лонной дуги и избавив таким образом от непосредственной нагрузки сверху. Коррекция влагалищной трубки носит название перинеотомия. Ушивание стенки влагалища — кальпарафия. Джул увидел, как движения доктора Кельнера замедлились, стали осторожней, ибо при слишком глубоком разрезе есть большая опасность задеть прямую кишку. Случай был, вообще говоря, достаточно несложный. Джул смотрел все рентгеновские снимки и результаты анализов. Ничего не должно было случиться, если забыть, что при любой операции всегда может случиться что угодно. Кельнер трудился уже над самой трубкой, зажав хирургическими щипцами влагалищную стенку и обнажив заднепроходный сфинктер и ткань, образующую его оболочку. Скрытые марлей пальцы Кельнера отодвигали свободный слой соединительной ткани. Джул не сводил глаз со стенки влагалища на случай появления венозных сосудов, красноречивого и грозного признака повреждения прямой кишки. Но старый кельнер знал свое дело. Он мастерил новый захват с ловкостью плотника, сколачивающего косяки 2х4. Теперь кельнер подрезал излишки ткани, накладывая стягивающие швы, чтобы закрыть выемку, образованную во влагалищной стенке, следя за тем, чтобы стежки ложились ровно, не собирали чреватых неприятностями бугорков. Он попробовал просунуть в суженное отверстие 3 пальца, потом 2. 2 удалось. Кельнер протиснул их глубже и, подняв на мгновение голову, озорно скосил на Джула поверх марлевой маски ярко-голубые глаза, как бы спрашивая, достаточно ли узко. Потом вновь занялся своими швами. Операция закончилась, Люси укатили в послеоперационную, Джул остался поговорить с кельнером. Кельнер излучал довольство. Первый признак, что все прошло хорошо. — Никаких сложностей, друг мой, — объявил он Джулу. — Ничего там у нее не растет, простейший случай. Прекрасный тонус, что вообще-то для подобных случаев не характерно. И теперь она в отличной форме на предмет утех и забав. Завидую вам, коллега. Какое-то время, естественно, придется подождать, но впоследствии вы, даю гарантию, одобрите мою работу. Джул рассмеялся. — Вы, доктор, прям-таки пигмалион. Правда, изумительная работа. Доктор Кельнер прищелкнул языком. — Это все детские игрушки, как и ваши аборты. Если бы в обществе преобладал здравый взгляд на вещи, такие люди, как мы с вами, люди действительно талантливые, могли бы делать важную работу, а эту муть предоставить рабочим клячам. Я, кстати, направлю к вам одну барышню на следующей неделе. Очень славная барышня, такие, похоже, как раз и попадают всегда в беду. Таким образом, мы сквитаемся за сегодняшнее. Джул пожал ему руку. — Спасибо, доктор. Выбирайтесь к нам сами как-нибудь, заведение угощает, и на полную катушку. Это я вам устрою. Кельнер посмотрел на него с кривой усмешкой. — Я каждый день веду игру. Мне рулетка или игральный стол не требуются. Я и без них слишком часто испытываю судьбу. Вы, Джул, себя там попусту расходуете. Еще годика 2, и можете вообще забыть о серьезной хирургии. Уже не потянете. Джул знал, что это не упрек, а предостережение. Но настроение все равно испортилось. Люси должны были продержать в послеоперационной как минимум 30 минут, так что он закатился в город и напился до пьяна. Отчасти из чувства облегчения, что для Люси все завершилось так благополучно. Наутро, придя в больницу ее проведать, он, к изумлению своему, обнаружил, что палата завалена цветами, а у постели сидят 2 посторонних мужчин. Люси с сияющим лицом полулежала на подушках. Озадаченность Джула имела свое объяснение. Люси порвала отношения со своими родичами и просила его никому ничего не сообщать, разве что в экстренном случае, если что-то пойдет не так. Фредди Корлеоне, конечно, знал, что она ложится на небольшую операцию. Без этого оба они не могли бы отлучиться с работы. Фредди еще прибавил, что отель полностью возьмет на себя оплату больничных счетов. Люси стала знакомить его с посетителями, и одного из них Джул сразу узнал. Знаменитый Джонни Фонтейн. 2-го большого, сильного, с нагловатой и обезоруживающей усмешкой звали Нина Валенти. Оба пожали ему руку и забыли о его присутствии. Они подтрунивали над Люси, вспоминали свой старый квартал в Нью-Йорке, какие-то случаи из детства, каких-то людей. Ко всему этому Джул не имел никакого отношения. — Я потом зайду, — сказал он Люси. — Мне все равно нужно повидать доктора Кельнера. Но Джонни Фонтейн уже включил на полную мощность свое обаяние. «Одну минуту, приятель, нам самим пора уходить. Посидите с болящей. Глядите за ней хорошенько, док». Джул заметил характерную хрипоту в его голосе и вдруг вспомнил, что уже больше года Джонни Фонтейн не поет, что Оскара ему присудили за сыгранную роль, а не за пение. Неужели в столь зрелом возрасте у него сломался голос? А газеты умолчали об этом. И все кругом умолчали. Джул обожал закулисные секреты. Он прислушивался к голосу Фонтейна, пытаясь определить, отчего он мог так измениться. Возможно, просто перенапряжение, или, может быть, перепил, перекурил, перегулял, наконец. Голос звучал очень неприятно, с таким и думать нечего мурлыкать на эстраде. — Вы, кажется, горло простудили? — спросил он осторожно. Фонтейн вежливо отозвался. — Натрудил, если уж на то пошло. Петь попробовал вчера вечером. Очевидно, не способен усвоить нехитрую истину, что с годами голос изнашивается. Старость — никуда не денешься. Он сверкнул бесшабашной улыбкой. Джул небрежно сказал. — А врачи вас смотрели? Может быть, имеет смысл полечиться? У Фонтейна заметно убавилось обаяние. Он окинул Джула долгим неприветливым взглядом. — Это первое, что я сделал еще 2 года назад. Лучшие специалисты, в том числе мой личный врач, а его считают самой крупной величиной в Калифорнии. Рекомендовали побольше отдыхать, не утомляться. Ничего страшного, это возрастное, с годами голос меняется. Он отвернулся и продолжал прерванный разговор, подчеркнуто обращаясь только к Люси, очаровывая ее, как привык очаровывать всех женщин. Джул прислушался еще внимательней. Наверняка новообразование на связках. Почему же, черт возьми, специалисты его проглядели? Может быть, злокачественные и неоперабельные? Но тогда лечат другими способами. Он перебил Фонтейна новым вопросом. — И когда вас в последний раз смотрел специалист? — 1.5 года назад. Было видно, что Фонтейна раздражают эти вопросы, и он сдерживается только ради Люси. — Ну а личный врач? Он-то вас проверяет время от времени? — Естественно. — с досадой сказал Джонни Фонтейн. — Делает кадеиновое испринцевание, обследует. Говорит, происходит нормальный процесс старения, ну и попойки там, курение, всякое такое. — Или вы, может, больше его в этом смыслите? — А кто это, как фамилия? Фонтейн слегка напыжился. — Таккер. Доктор Джеймс Таккер. Вам что-нибудь говорит это имя? Это имя, связанное со знаменитыми кинозвездами преимущественно женского пола, с бешено дорогим оздоровительным центром на сельской ферме, говорило о многом. — Как же! — Шустрый господин, — с усмешкой сказал Джул. — Одет как картинка. Фонтейн уже не скрывал своей злости. — Вы, по-вашему, лечите лучше? Джул усмехнулся еще шире. — А вы поете лучше Кармен Ломбардо? И несколько оторопел, когда Нина Валенти громко заржал, хватив о стол кулаком в ответ на довольно среднего качества остроту. С очередным пароксизмом гогота Джула достиг запах виски, и ясно стало, что этот мистер Валенти, или как его там, с утра пораньше успел хорошо набраться. Фонтейн посмотрел на друга с улыбкой. — Эй, тебе положено моим, а не его остротом смеяться. Люси меж тем выпростала руку из-под одеяла и притянула Джула ближе к себе. — Ты не гляди, что у него несерьезный вид, — сказала она. — Перед тобой хирург высочайшего класса, если он говорит, что он лучше доктора Таккера, то, стало быть, он и есть лучше. Слушайся его, Джонни. Вошла сестра и объявила, что свидание окончено. Больную должен заняться палатный врач и без посторонних. Джулу забавно было видеть, что Люси, прощаясь с Джонни Фонтейном и Нино Валенти, слегка отвернулась, подставив для поцелуя щечку, а не губы. Они, впрочем, приняли это как должное. От Джула она не отвернулась. — Попозже приходи еще, ладно? — шепнула она. Он кивнул ей в ответ. Они вышли в коридор. Нино Валенти спросил. — Почему понадобилась операция? У нее что-нибудь серьезное? Джул покачал головой. — Так, мелкие неполадки по женской части. Самая обычная вещь, можете мне поверить. Меня это волнует больше вас, я рассчитываю жениться на этой девушке. Теперь они смотрели на него с интересом. — А вы откуда узнали, что она в больнице? — спросил он. — Фредди звонил. — Попросил, чтобы мы к ней зашли, — сказал Фонтейн. — Мы же все росли вместе, жили по соседству. Когда сестра Фредди выходила замуж, Люси была подружкой на свадьбе. — Понятно. Джул не подал вида, что знает эту историю во всех подробностях. Возможно, из-за той осторожности, какую они проявляли, оберегая Люси и историю ее отношений с Санни. Когда они шли по коридору, он снова обратился к Фонтейну. — Я пользуюсь в этой больнице известными привилегиями, как врач-консультант. Давайте взгляну сейчас на ваше горло. Фонтейн отмахнулся. — Мне некогда сейчас. Нино Валенти вернул. Этому горлышку цена миллион. Так он и позволил каждому коновалу туда лазить. Джул видел, что Валенти ухмыляется, явно приняв его сторону. Джул дружелюбно отозвался. — А я не коновал. Я, между прочим, считался лучшим среди молодых хирургов всего восточного побережья, пока не погорел на аборте. И лучшим диагностом. Это, как он и предвидел, заставило их отнестись к его словам серьезней. Правдивое признание внушало мысль, что высокой оценке собственных профессиональных достоинств тоже можно верить. Валенти нашелся первым. — Если вы не понадобитесь Джонни, может, посмотрите одну мою знакомую? Я, правда, не ее горло имею в виду. Фонтейн с плохо скрытым беспокойством спросил. — Сколько вам нужно времени? — 10 минут. Это было заведомое вранье, но Джул был убежденным сторонником вранья. Лечить и говорить при этом правду — такое попросту трудно совместимо, кроме как в самых крайних случаях, да и то не всегда. — Ну, хорошо. От тревоги осипший голос Фонтейна звучал натужней, глуше. Джул, заручаясь помощью дежурной сестры, нашел свободный кабинет. Там было не все, что ему требовалось, но на первый случай хватило. Через 10 минут он уже точно знал, что на голосовых связках есть опухоль. Это было несложно установить. Но Такер-то, хваленый, куда подлец глядел. Жулик, павлин голливудский. Да у него прохвоста чего доброго и разрешения нет практиковать. А если есть, то надо отобрать. Теперь Джул действовал, не считаясь с тем, что ему скажут эти двое. Он снял трубку внутреннего телефона и попросил, чтобы к нему спустился ларинголог. Потом выпрямился и взглянул на Нино Валенти. — Боюсь, что это надолго. Вам, пожалуй, не стоит ждать. Фонтейн уставился на него, словно не веря своим ушам. — Вы что это? Держать меня здесь вздумали? Каков нахал! Вообразил, что я ему дам ковыряться в моем горле. Джул с неожиданным для себя удовольствием врезал ему между глаз. — Поступайте, как знаете, дело хозяйское. У вас в гортане на голосовых связках опухоль. Хотите, оставайтесь здесь, и мы за несколько часов выясним, какого она происхождения, злокачественная или нет. Будем решать, нужна ли операция. Я изложу вам все необходимое от и до. Назову лучшего в стране специалиста по этой части, и он сегодня же к вечеру прилетит сюда, на ваши, разумеется, деньги и в случае, если я это сочту необходимым. Не хотите? Ступайте, ищите помощи у вашего придворного шарлатана. Либо решайте в холодном поту, к кому бы другому обратиться. Может, вам порекомендуют какого-нибудь безграмотного костоправа. Тогда, если опухоль злокачественная и будет увеличиваться, вам вырежут всю гортань. Иначе вы умрете. Как вариант, вообще ничего не предпринимать и жить дрожа. Или вы остаетесь здесь со мной, и мы за несколько часов получаем ясную картину. Хотя, возможно, у вас есть более важные дела. Валенти сказал. Задержимся маленько, Джонни. Какого лешего? Я схожу вниз, позвоню на студию. Скажу только, что мы задерживаемся, без объяснений. И назад к тебе. Обследование затянулось надолго, но принесло свои плоды. Предварительный диагноз ларинголога, насколько Джул мог судить по результатам рентгена и анализу мазка, полностью подтвердился. Посреди многочисленных манипуляций был момент, когда Джонни Фонтейн, сидя с перемазанным йодом ртом, задыхаясь от марлевого тампона в горле и преодолевая позывы к рвоте, сделал попытку сбежать. Нина Валенти обхватил его за плечи и силой водворил назад в кресло. Когда все было закончено, Джул, весело блестя глазами, повернулся к Фонтейну и объявил. «Бородавки!» Фонтейн не понял, Джул повторил. «Бородавки выросли, вот и все. Сдерем их за милую душу, точно курицу с колбасы. Через пару месяцев будете как новенький». Валенти гаркнул. «Ура!» Но Джонни Фонтейн нахмурился. «А петь я потом смогу? Как это скажется на моем голосе?» Джул Сегал пожал плечами. «Гарантий нет, но вы же все равно не можете петь. Так какая разница?» Фонтейн покосился на него с неприязнью. «Вы бы, любезный, соображали, что говорите, черт возьми. Обрадовал, называется. Сообщил приятную новость. Хотя она означает, что мне, возможно, не придется больше петь. Ведь так? Есть шанс, что не придется?» Джула, наконец, проняло. Он делал все, что положено врачу, и радовался, ощутив вкус настоящей работы. Такое благодеяние оказал стервецу, а он еще кабенится. Он холодно произнес. — Послушайте, мистер Фонтейн, во-первых, я вам не любезный. Я доктор медицины, и потрудитесь называть меня доктор. Далее. Да, я сообщил вам чрезвычайно приятную новость. Когда я вас привел сюда, я был уверен, что на связках злокачественное новообразование, и нужно будет удалять всю гортань. Если вообще уже не поздно. Я волновался, как бы не пришлось сообщить вам, что вы покойник. Вот почему я с таким восторгом сказал «бородавки». От того, что вы столько удовольствия мне доставляли своим пением, сколько свиданий в молодые годы у меня завершилось успехом, благодаря ему, от того, что вы подлинный артист, но вместе с тем и человек крайне испорченной славой. Вы думаете, раз вы Джонни Фонтейн, то у вас рака быть не может? Или неоперабельные опухоли мозга? Или инфаркта? Думаете, что вы не умрете никогда? Что на приятной музыке свет клином сошелся? Горе вы не видели, вот что. Прогуляйтесь по этой больнице, и вы серенады будете петь своим бородавкам. А потому кончайте валять дурака и делайте, что положено. Пусть ваш лжемедик, этот Адольф Менжу, в роли врача, найдет вам приличного хирурга. Но если сам вздумает соваться в операционную, я вам советую заявить в полицию, что совершено покушение на вашу жизнь. Он круто повернулся и пошел к двери. Валенти за его спиной произнес. — Молодчина, док, так его. Джул оглянулся на него. — Скажите, а вы каждый день надираетесь с утра пораньше? — Ага. Нина Валенти ухмылялся так добродушно, что Джул сказал ему мягче, чем собирался. — Имейте в виду, от силы лет 5 протянете, если будете продолжать в том же духе. Валенти, пританцовывая с тяжеловесной грацией, двинулся к нему. Обхватил Джула за плечи, обдав его густой струей перегара. Его распирало от веселья. «Пять лет?» — переспросил он, задыхаясь от смеха. «Родимые мои, да почему ж так долго?» Через месяц после операции Люси Манчини сидела у плавательного бассейна лас-вегасской гостиницы, держа в одной руке стакан с коктейлем, а другой приглаживая кудри Джулу Сегалу, положившему ей голову на колени. «Хочешь глотнуть для храбрости?» — поддразнивал ее Джул. «Не обязательно. В номере у меня припасено шампанское». «А ты уверен? Ничего так скоро?» — спросила Люси. — Послушай, с врачом имеешь дело. Великий день настал. Ты хоть соображаешь, я буду первый в истории медицины хирург, который проверил на себе результаты своей сенсационной операции. Как говорится, до и после. Заранее предвкушаю, как буду это описывать в статье для научного журнала. Значит так, если неоспоримую приятность до мы объясним причинами психологического свойства и глубиной познаний инструктора-хирурга, то коитус в послеоперационный период обязан своими высокими качествами исключительно неврологическим. На этом месте у Джула вырвался негодующий вопль, так как Люси больно дернула его за вихор. «Во всяком случае, если тебе не понравится, имею полное право сказать, что сам виноват». Она посмотрела на него сверху вниз, улыбаясь. «Фирма работает с гарантией. Замысел мой. Старику Кельнеру я просто дал возможность заняться физическим трудом. Ну, отдыхаем. Впереди долгая ночь научных изысканий». Когда они поднялись к себе в люкс, они теперь жили вместе, обнаружилось, что Люси поджидает сюрприз. Сногсшибательный ужин, а рядом с ее бокалом для шампанского, в футляре от ювелира, обручальное кольцо с огромным бриллиантом. — Видишь, как я уверен в качестве своей работы? — сказал Джул. — Поглядим теперь, как ты оправдаешь эту уверенность. Он был очень нежен с нею и очень осторожен. Ей поначалу было немного боязно. Невольно плоть ее отпрянула от его прикосновения. Потом, осмелев, она почувствовала, как ее страсть набирает доселе неизведанную силу. И когда первоначальное изыскание подошло к концу, и Джул прошептал: «Ну, мастер я своего дела». Люси тоже шепотом горячо подтвердила: «Да, да, и еще раз да». И оба прыснули, вновь приступая к процессу изысканий.